Глава 25. «Паша?» Сказать, что я удивилась, увидев бывшего мужа, ничего не сказать. «Я жду тебя почти час. Где ты ходишь в такое время?» Процедил он недовольным тоном, снял перчатки и принялся постукивать ими друг от друга. Помнится, он всегда так делал, когда был зол. «Прости, но ты не тот человек, который может задавать мне такие вопросы». Я сделала шаг в сторону, пытаясь обойти его. Жесткие пальцы сдавили мой локоть. «Ты будешь отвечать на те вопросы, которые я тебе задам, поняла?» Я дернула руку. «Не наглей, Паша! Тебе от меня что-то надо или просто вышел подышать свежим воздухом у моего подъезда?» «Дерзко стало, Дарья!» Он наклонил голову и в тусклом свете фонаря у подъезда рассматривал мое лицо. Затем пробежался взглядом по фигуре под длинным зимним пуховиком. «Похудела!» — хмыкнул одобрительно. «Вот с такой я бы не развелся!» «Зато я с тобой с любым бы развелась!» Я поправила ремень сумки на плече. «Зачем приехал? Говори быстрее, да я домой пойду!» Вместо ответа Паша снова дернул меня за руку и, наклонившись, зашипел в лицо. «Ты мне все испортила. Из-за тебя клиенты не хотят со мной работать. Лика продала свою долю в компании какому-то мудаку, тоже из-за тебя». «Паша, при чем здесь я, если Лика решила, что не хочет с тобой работать?» «Это ты ей рассказала про наш развод и про то, что не беременна. Зачем ты это сделала, я тебя спрашиваю? Кто просил тебя открывать рот?» Паша говорил все громче, и с каждой фразы его голос становился все визгливее. «Теперь у меня все разваливается. Ты ушла, Лика ушла. С кем мне работать? Квартиру мою забрала, дрянь!» «Паш, ты, похоже, помешался за то время, что мы не виделись». Я старалась говорить спокойно, но совсем сдержаться не получалось, и тоже начала повышать голос. Сколько злобы, оказывается, вызывал во мне этот человек. «Квартира куплена мной в ипотеку, оформлена на мое имя, и согласно условиям брачного контракта, после развода остается у меня. Ты не забыл, Паша, как сам настаивал на пункте о раздельном владении имуществом в контракте? Теперь квартира моя, в точном соответствии с твоими пожеланиями». Мстительно пропела я. «Это мы еще посмотрим. Я найду способ отобрать у тебя свое, будь уверена. А моя компания, а?» Зарычал бывший муж и опять дернул меня за руку. «Как ты посмела продать свою долю какому-то уроду?» «Паша, ты точно не в своем уме? Ты ведь выкупил мою долю, и теперь она твоя!» «Нет, Дуся, твоя подружка Веретенникова обстряпала все так, что твою долю купила сторонняя компания. И эта идиотка Лика продала свою часть им же. Обобрать меня решили, две стервы!» Я смотрела в перекошенное злобой лицо, нависающее надо мной, и думала не о том, что мне должно быть страшно. Поздний вечер, безлюдная площадка и неадекватный мужчина, бросающийся в меня обвинениями. Вместо этого я думала о том, как могла столько лет быть рядом с ничтожеством. Что заставляло меня смотреть на него через розовые очки, не видя очевидного – его подлости? Почему не замечала, что живу с негодяем и трусом, неспособным нести ответственность за свои поступки, зато готовым обвинять в своих ошибках кого угодно, кроме себя? «Паша», – произнесла я, снова стараясь отступить в сторону. «Я с тобой полтора года не виделась и хочу дальше жить в том же режиме. Исчезни из моей жизни окончательно и навсегда». «Ну нет, дорогуша, я не затем в эту глухомань тащился, чтобы уехать с пустыми руками. Ты вернешь мне долю в компании, поняла?» Бывший муж вдруг начал дергать меня за рукав, как капризный маленький ребенок дергает маму, требуя купить ему игрушку. «Ты сейчас же позвонишь своей сучке Веретенниковой, велишь аннулировать сделку и вернешь деньги, которые получила, поняла меня?» «Пошел к черту!» Отчетливо выговаривая слова, произнесла я, выдернула у него свой рукав и повернулась, чтобы уйти. «Ах ты, гадина!» В следующий миг Паша развернул меня, больно схватив за плечо. Встряхнул так, что с моей головы слетела шапка. Затем отступил, размахнулся, и в мое лицо полетел его огромный кулак. Словно в замедленной съемке я смотрела, как он приближается и приближается к моему лицу, целясь куда-то в нос. Вот-вот долетит и с хрустом вгонит его внутрь моей черепной коробки. Смотрела и не могла пошевелиться, чтобы что-то с этим сделать. Но когда собралась закрыть глаза, чтобы не видеть, как это произойдет, между мной и Пашиным кулаком выросла чья-то фигура. Послышалась ругань, звуки ударов. И еще ругань и удары. Оцепенев, я стояла и смотрела, как дерутся двое мужчин. Крупный, неповоротливый, беспорядочно машущий руками Паша. И быстрый, двигающийся легко и элегантно, словно танцор на танцполе, Марк Бахтин. На мгновение я все-таки закрыла глаза. А когда снова распахнула, бывший муж, скорчившись, лежал на снегу, прижимал руки к животу и грязно ругался, перемеживая слова всхлипами и стонами. Над ним склонился Марк и, зло выплевывая слова, проговорил. «Еще раз приблизишься к моей женщине, зарою тебя, понял? Продашину долю забудь раз и навсегда. И вообще про нее забудь, ушлепок. Пошел вон отсюда!» «Марк, откуда ты здесь взялся?» Задрав голову, я рассматривала его лицо. Он был без шапки, волосы взлохмачены, с разбитой губы сочилась кровь. «Он ранил тебя?» Сняв варежку, я коснулась кончиками пальцев уголка его рта. Провела по щеке, ощущая кожей колкость вечерней щетины. «Какой же он красивый!» «Дашка! Моя Дашка!» Шепот у виска, согревающий стынущую на морозе кожу, и стремительно размораживающий ледяную меня. Знакомые руки подтянули меня к изумительно пахнущей кашемировой груди. Короткое касание горячего рта к уголку глаза и чуть слышное шипение. Ему больно, у него сильно разбита губа. Я обняла Марка, забираясь руками под распахнутые полы пальто. Вдохнула его запах и облегченно закрыла глаза. «Ты спас меня еще раз, Марк».